Глава сороковая. Легкий ветерок играл с волосами Виктории, шевеля пряди. Открывавшийся с балкона вид успокаивал, но тяжелые серые тучи далеко за горами сулили дождливый вечер. Молодая женщина предложила Максиму белого вина, он отказался, и она налила себе полный бокал, как будто хотела компенсировать его нежелание составить ей компанию. Лицо утратило выражение беззащитности, Виктория посерьезнела и продолжила рассказ. «Я была до безумия в него влюблена. Энса с братом несколько раз проводили лето в Анси, и в 2009-м я, наконец, осмелилась признаться ему в своих чувствах. Я считала его мужчиной своей жизни, и в некотором смысле так и было много лет. Но в 15 мы склонны приукрашивать реальность. В семье у нас все было плохо. Но вы же видели моих родителей». «Мне казалось, что у меня крадут лучшие годы, и когда Энца объявил, что ему пора возвращаться, ведь каникулы подошли к концу, я сломалась. Не могла даже подумать о расставании с ним хоть на секунду, не хотела ждать еще год, чтобы снова увидеться. При мысли о его отъезде я начинала задыхаться, как при панической атаке. Энца был для меня всем. Я могла бы прозакладывать душу ради него. В нем заключались мой мир и мое спасение». «Только Энса мог вырвать меня из холодной семьи Святош, где любви удостаивался один Всевышний». Виктория подняла глаза к потолку, глотнула вина и вернулась к печальному повествованию. «И я сбежала. Спряталась в багажнике его маленького автомобиля и объявилась на первой остановке. Сначала Энса растерялся, но он тоже был страстно в меня влюблен, поэтому улыбнулся, обнял и пообещал, что мы никогда не расстанемся. И мы и правда больше не расставались». В первые годы жили в Швейцарии, потом, когда припекло, переехали в Италию. Максим воспользовался короткой паузой в разговоре, чтобы высказать накипевшее. «Все вокруг думали, что тебя похитили, или что похуже. Твои родители, друзья, жандармерия искали тебя, из кожи вон лезли». «Вы пообещали не судить», — перебила его Виктория. Он вздохнул и зажмурился. «И правда обещал». «Я просто пытаюсь понять. Ты знала, как отчаянно тебя ищут?» «Если честно, я об этом не думала», — она пожала плечами. «Мой мир заключался в Энце. Мы были счастливы. Это все, что мне было нужно, и я не углублялась. С родителями особой близости никогда не было. Я не скучала ни по матери, ни по отцу. Затолкала прошлое в самый дальний уголок сознания и думать о нем забыла. Я даже не смотрела французские новости по телевизору. Мы с Энцо все время переезжали, я беспокоилась о нем и его деятельности, а не за близких». Мансо нахмурился. «О чем ты?» Виктория откашлялась, глядя в пол, и Максиму вдруг показалось, что ее рассказ сейчас примет другой оборот. «Энцо оказался крупным наркоторговцем. Нет, когда мы познакомились, он был мелким дилером, но очень быстро поднялся и в итоге стал контролировать большую часть европейского рынка наркотиков. Видимо, я тогда умела отделять личное от остального. Сейчас я бы назвала это смотреть в другую сторону. Зато я видела, что Энса много зарабатывает. Мы живем в роскоши, удовлетворяем любые желания. А значит, живя с ним, я не буду знать забот до конца своих дней. Я бы соврала, сказав, что мне не нравилась моя жизнь. Мой мужчина без памяти любил меня, был всемогущ и готов исполнить мои самые безумные мечты. Счастье длилось 3 года, может, 4, а после переезда все покатилось в ад». Виктория помолчала, глядя на озеро, и, щурясь под ветерком, Максим молчал и терпеливо ждал продолжения. «Энца с его размахом торговли стал слишком заметен. Он купил огромное имение в итальянских Альпах и выстроил там роскошную, почти неприступную резиденцию. Это была моя золоченая клетка. Тюрьма. Примерно 5 лет назад он захотел внедриться на другие рынки. Ему пришлось много разъезжать». Энца отсутствовал по полгода, а когда возвращался домой, все чаще впадал в паранойю, стал жесток с братом, своими людьми, со мной. Куда же без этого? Потом я узнала, что он занимается сутенерством, торгует женщинами, хотела возмутиться, протестовать, но он быстро объяснил, кто из нас главный, кто контролирует нашу жизнь. Я была заперта в роскошной крепости, родители много лет считали меня мертвой, весь мир сузился до Энца». Оставалось молчать, и это я умела лучше всего — отворачиваться и забывать. Виктория залпом допила вино, потянулась за бутылкой, наполнила бокал до краев и посмотрела в глаза Мансо. Смотрела долго, прежде чем продолжить. Как-то раз у него случился грандиозный облом. Полиция разгромила один из важнейших дилерских пунктов. и после этого он стал вести себя невероятно агрессивно и жестоко. Максим подумал о рейде таможенников в Лавашей, но оставил вопросы на потом. «Я хотела все это прекратить, бросить его, уехать. Но европейского наркобарона просто так не бросишь, это невозможно. Я жила в аду до того дня, когда он перешел черту. Избил меня. Последний удар был слишком сильным. Я упала, он решил, что убил меня, запаниковал и приказал брату избавиться от тела. Я оказалась в багажнике автомобиля. Через какое-то время, придя в себя, я начала колотить ногами в крышку. Брат Энса остановился, открыл багажник и убедился, что я жива. Эммануэль все это время жил с нами, и я относилась к нему как к родному брату. Думаю, он был в меня влюблен, менял подружек, но при мне никогда о них не говорил. В последние годы мы флиртовали и едва не пошли дальше, но оба слишком боялись Энса. Когда он помог мне вылезти из багажника, я начала плакать, умоляла о пощаде, просила его сказать брату, что он выполнил приказ, а я все забуду и буду молчать. Виктория отпила вина, Максим пытался переварить полученную информацию. Он понимал, что она не обманывала их с Борисом во время первой беседы, и вспомнил, что невербальный язык тоже был правдивым. Виктория просто опустила кое-какие детали, но, строго говоря, не врала. Она заправила за ухо прядь волос и улыбнулась. Максим воспользовался моментом, чтобы задать вопрос. «Почему ты нам не объяснила? Зачем подтвердила версию похищения? Зачем подыгрывала?» Виктория с трудом сглотнула, снова готовая разрыдаться. «А у меня был выбор?» — задушенным голосом спросила она. «До меня, наконец, дошло все, что я оставила позади, все, что случилось во время моего отсутствия, все страдания, которые я причинила другим. Я вернулась в исходную точку, к родителям. Мне больше некуда было идти. Ну и выдала историю, которую все хотели услышать. Журналисты окружили дом, телеведущие в выпусках новостей рассказывали обо мне. Я вновь угодила в ловушку. Все жаждали отвратительных подробностей, и я поняла, что мир, откуда я бежала в юности, изменился». Она поставила бокал на перила и через стеклянную дверь ушла с террасы в квартиру. Максим проводил ее взглядом. Виктория вернулась с телефоном. «Вот, у меня теперь есть Инстаграм. Ни фотографии, ни моей фамилии, а подписчиков уже больше 200 тысяч. Не понимаю, как люди узнают, что это я. Но факт есть факт. Они хотят, чтобы их посвятили в эту историю». Максим вспомнил об улыбке Виктории на подсмотренной видеозаписи. Девушка обрадовалась невозвращенной цепочке с медальоном, а словам Эммы о борде журналистов с Инесс Зиглер во главе, осаждающих родительский дом. Виктория предвидела нездоровый ажиотаж, источник которого контролировала. Ей вполне естественно было улыбаться. Потом он подумал о размахе дела, о задействованных сотрудниках отдела расследований и напряженной работе коллег из Шамбири, пытающихся найти истину. Все они, как и он сам, считали, что Виктория стала жертвой маньяка, извращенца, больше 10 лет державшего ее в заточении. Жандармы и полицейские ставили себя на место несчастных родителей девушки, смотрели на собственных детей и страшились потери, убедившись лишний раз, что мир полон негодяев, подобных тому, который похитил Викторию. Вечно защищать сыновей и дочерей от этих исчадий ада не получится. Остается одно — делать свою работу, чтобы вершилось правосудие и добро хоть изредка побеждало зло. Но выходит, все это обман, подделка. Чья? Виктории или тех, кто крутится вокруг нее? Дело в прессе, которая жаждет сенсаций, кликов, просмотров, лайков, сочиняет броские заголовки передовиц и творит завтрашние басни, истории успеха и падения в бездну. Виктория, словно бы прочитав мысли Максима, посмотрела на него пристально и решительно. Он вспомнил лицо белокурой девчушки с фотографии и подумал. Соприкоснулись два диаметрально противоположных мира. «Что еще я могла?» «Да, меня не держали в подвале 11 лет, но ощущения были те же. Моя жизнь расколота. Связь с реальностью порвалась 11 августа 2009 года. Теперь я вернулась, и что мне остается?» Чем заняться в 26 лет? У меня нет ни образования, ни биографии. Я не могу получить работу. Вернуться к учебе после всех этих лет, когда листовки с моей фотографией висели во всех комиссариатах округи? Переехать в другую страну? Что я там буду делать? Оглядываться всю жизнь через плечо? Вздрагивать при каждом звонке в дверь?» Она энергично встряхнула головой. «Я увидела шанс и ухватилась за него. Весь этот цирк продлится несколько недель, максимум месяцев, но я успею вернуть себе талику украденной у меня жизни, а потом мою историю вытеснит новый скандал». Максим пообещал не судить Викторию, да у него и не было ни одного веского аргумента, только вопросы, и он чувствовал настоятельную потребность захлопнуть открытые двери. Задать свои вопросы Мансо не успел. Разговор прервала пронзительная трель звонка, отозвавшаяся эхом от стен пустой гостиной. Виктория сорвала трубку домофона. Максим медленно подошел и увидел на маленьком черно-белом экране полного мужчину в темном костюме. За ним стояла та, с кем он меньше всего хотел бы встретиться — Инесс Зиглер.